Глава 18. Лера. «Он забавный», — говорит Богдан, качая сына на руках. Я наблюдаю за ними, сидя в кресле. Артур ни с того ни сего начал плакать. Я тут же схватила его на руки и стала носить по квартире, но очень быстро сдалась. Работа сказалась, я жутко устала. Болела спина и ноги. Богдан быстро заметил мое состояние и предложил свои руки. Боялся вначале ужасно, а затем освоился. «Забавный, когда спокойный, подтверждаю я. Сейчас только попробуй положи его в кроватку, сразу вопить начнет. Я еще немного поношу его, пусть хорошо уснет. Тогда и попробуем уложить». Я прикрываю глаза. Чувствую себя слишком спокойной, учитывая, что в моей квартире находится Богдан, и он же носит нашего сына на руках. Однако же, как все обернулось? «Можешь поспать, я справлюсь», — предлагает он неожиданно. Я распахиваю глаза и смотрю на Богдана. «Поспать? Нет, он серьезно? Думает, что я спокойно лягу при нем спать?» «Пока не хочется». Через полчаса мы делаем попытку уложить Артура. Богдан бережно укладывает его в кроватку, даже не дышит, пока делает это. Медленно ослабляет руки, также аккуратно вытаскивает их из-под сына. Когда Артур молча продолжает лежать, Богдан выдыхает и отходит. Я заботливо накрываю сына пледом. «Не голоден?» «Не отказался бы от ужина. Составишь мне компанию?» «Вообще-то приглашение исходило от меня, говорю, и у меня в холодильнике не так много продуктов. Подумай, прежде чем соглашаться». «Мы можем оформить доставку?» «Долго ждать. У меня есть лазанья, я вчера готовила». «Я согласен». Я веду Богдана на кухню. Несколько дней назад мы разговаривали тут, и я врала ему, что Артур — сын моей подруги. Сегодня он все знает, и я предложила ему ужин. Достаю из холодильника лазанью, закидываю ее в микроволновку, затем делю на порции и расставляю по тарелкам. Обычно я готовлю немного, чтобы можно было все съесть за день, но лазанью я люблю, поэтому сделала побольше. Теперь хоть не выброшу. Ужинаем мы молча, каждый думая о своем. Я в данную минуту размышляю о том, какой была бы наша жизнь, если бы мы не встретились. Понимаю, что однажды Богдан все равно узнал бы о сыне. Возможно, через год, а может, через два. Тогда бы нам было сложнее из-за времени, которое прошло. Да и ребенку тоже. Артур еще маленький и многого не понимает. Теперь, когда он вырастет, будет знать его отца и не станет задавать вопросов, где папа. Я не могу знать, о чем думает Богдан. Он молча ест, сосредоточенно смотря перед собой. Выглядит суровым, но только на первый взгляд. На самом деле он расслаблен и доволен. Рад знакомству с сыном, это видно. Он старался быть с ним, не спешил уходить. Остался и предложил свою помощь, когда она понадобилась. «Очень вкусно», — хвалит мою еду Богдан. «Спасибо, для себя готовила». Он улыбается, а я продолжаю жевать. Пока не думаю о том, что будет дальше. Отложила эти мысли на потом. Это решение ни одного дня и ни одного часа. Мне нужно поговорить с подругой. Я приму решение сама, но я хочу знать мнение со стороны. Неплохо бы встретиться с психологом, чтобы он помог разобраться с собой. Я могу еще остаться? Спать не будешь? Пока нет. Посуду помою. Давай я. В моей голове происходит разрыв шаблона. Богдан же совершенно спокойно забирает мою тарелку, кладет ее в свою и идет к мойке. Через 3 минуты помытые тарелки стоят на сушке, а он вытирает руки о полотенце. Рукава его рубашки закатаны до локтей, на лице блуждает улыбка. Он смотрится совершенно счастливым на моей небольшой кухне, расслабленным, будто и не было никакого вранья с моей стороны, и я не пыталась скрыть от него сына. О нашем разговоре он не вспоминает, вопросы на эту тему не задает, как и обещал, дает мне время подумать. «Пока Артур спит, можем посмотреть фильм», — предлагает Богдан. «Давай», — соглашаюсь легко. «Так будет лучше, чем просто сидеть и молча буравить друг друга взглядами». «Какой жанр?» «Выбирай, я согласен на любой». Свой выбор останавливаю на боевике. Несознательно, просто давно хотела посмотреть, а одной было как-то скучно. «Ты пока загрузи, я сделаю попкорн», — кричу Богдану из кухни. «Тебе с сыром или беконом?» «Оба!» — отвечает. Я быстро запихиваю пакеты в микроволновку, включаю ее и жду, пока зерна кукурузы раскроются. Достав полный пакет попкорна, загружаю новый, а этот высыпаю в большую миску. Мы с Олей постоянно едим из нее, когда собираемся смотреть кино. Обычно это небольшие зарубежные сериалы, детективы или те же боевики, иногда триллеры. Мы берем большую миску попкорна, чтобы все время было чем заняться. В последнее время, правда, не сидим, потому что времени нет, да и попкорн мне нельзя. После приготовления второй порции высыпаю ее в миску и несу в спальню. Квартирка у меня небольшая, поэтому кроме спальни сесть негде. Можно на кухне, но неудобно. Я привыкла упереться в подушку или вообще лечь на бок и смотреть. У Богдана фильм уже стоит на паузе. Я приношу попкорн, достаю из шкафа две огромные подушки и бросаю их на кровать. Это под спину. Удобно. Богдан кивает. Я протягиваю ему попкорн и убегаю на кухню за водой. Достав две бутылки из холодильника, иду в спальню, но неожиданный звонок в дверь заставляет остановиться. Я замираю на пару мгновений, а затем иду открывать. Почему-то уверена, что по ту сторону двери стоит Майк. Я не собиралась выяснять с ним отношения прямо сейчас. Кроме того, в моей постели прямо сейчас лежит бывший. Я, конечно, не должна отчитываться, но мои претензии по поводу жены при Богдане будут совсем неуместными.